Глава третья. Гость. Утром Хромой долго лежал и слушал, как щелкает челнок. В детстве так бывало. Спишь и сквозь сон слышишь щелк, и снова щелк. Хромой тихонько свесился с печи и посмотрел на Ошера. «Да чего похож на отца, на ложика, такой же худой и длинный, на спине также торчат лопатки, и так же, как тот, наклонно голову держит, а по комнате ходит Соря, тощая старуха, выдра, шумит веником, пол подметает». И тогда в детстве так бывало. Ложик работает, а Мэрия веником шумит, подметает. Ничего не случилось. Одни ушли, другие пришли. Крутится карусель. «Рэп Ошер», — сказал Хромой, — «что логок тут, в Лихове». «Проснулся», — обрадовался старик. «Ну-ну, логок, в Лихове он, урке, где ему быть?» Хромой оделся и, хлебнув жидкого чая с карамелью, вышел на улицу. День был ясный, светило солнце, птицы пели, теплынь. Но болото все же чувствовалось. Слабо различимый пар поднимался с земли и делал небо бледным, пустым каким-то, и пахло гарью. Засунув руки в карманы штанов, откинув на затылок шапку, Хромой не спеша ковылял по улицам, по переулкам, по пустырям, по площадям. Посматривал, поглядывал, как живет городок. Трудно жил городок. Совсем недавно солнце встало, а уже Лихово полнилось стуком, грохотом, визгом и криком. Ткач, сапожник, бондарь, всяк на своем месте, всяк на свой лад. Торопил, гнал, зубами вгрызался в работу. А толк-то был слабый. Прокорпишь целый день за верстаком, за станком. Руки одеревенеют, онемеют ноги. А подсчитаешь, заработал холеру с луком. И серчали, ожесточались. Муж бил жену. Жена лупила сына, сын драл кота. И все вместе, и каждый в отдельности голосили, что мочи. «Ратуйте, люди!» Примечание. «Спасите, помогите!» В общем, был день как день, будни. Хромой из дому вышел спокойный и довольный. Утро какое, благодать! А увидал с холма Лихова и совсем повеселел. Охо, Лихово, вот оно! Но чем дальше он шел, тем больше он мрачнел, дичал. Клопиная дыра, будь она проклята! Ничего в ней не изменилось, разве что грязи больше стало и нищеты. Вот тут на углу стоял когда-то дом, ладный такой дом, обшитый тесом, с красными ставнями на окнах, а теперь на его месте черная плешь, пустырь, заваленный мусором. Там вот, в переулке, жил кузнец-зелик, садовод-любитель, чудо-садовод. Какой он себе палисадник устроил, и цветы, и клумбы. Другого такого не сыскать было. Со всего местечка приходили глядеть и завидовать. А до чего он теперь обветшал, палисадник, захерел, зачах. 2 гнилых дупла, вокруг них 4 кустика, и все. Да что он, Зелик, или он умер? Нет, Зелик не умер. Зелик сидел у ворот на заваленке и грел спину. Хромого он не заметил. «Что с палисадником стало, рэп Зелик?» — сказал хромой, подойдя ближе. «Загублен палисадник». Зелик от неожиданности вздрогнул. «А что?» — сказал он. «Кто это?» «Это я», — сказал хромой. «Я, Гирш, Ложика сын. Помните?» «Ты», — сказал Зелик, — «гость, значит», и протянул руку, но не хромому, а мимо него, куда-то в сторону, в пустоту. «Загублен, говоришь, палисадник», — повторил он. «Ну да, конечно, что же ты хочешь? Никто за ним не смотрит, никому дела нет». Зелик вздохнул. «А сами-то вы что, рэп Зелик?» «Меня-то считать нечего», — сказал кузнец. «Я, брат, не в счет». «Почему?» «Потому». Зелик поднял голову и ткнул пальцем себе в глаза. «Видал?» Глаза были затянуты белой пленкой. Незрячие были глаза, мертвые. «Вот оно что!» — тихо сказал хромой. Помолчал и спросил. «Как же вы так, рэп Зелик?» «Известно как!» — сказал Зелик. «Кузня, понимаешь, по раскаленному железу хватишь, и искра летит, а летит она, дура, как когда!» «Когда в потолок, когда в глаз?» «Да, а попадет в глаз, глазу капут, и палисаднику, скажем, капут». «Понял, брат, так-то». Ближе к базару знакомые стали встречаться часто. Подойдет такой, за руку поздоровается, спросит: «Откуда? Надолго ли? Как здоровье?» И в сторону. Полна голова забот, не до гостей. О больной ноге никто не заикнулся, деликатничали. А вообще-то удивительно. Хромой ушел из Лихова молодым парнем. Вернулся же он взрослым человеком. Однако узнавали его все. А вот он многих не узнавал. Постарели люди, посидели, высохли. Кожа осталась до кости. Плохо. На расспросы хромой отвечал неохотно. Односложно мычал что-то или же говорил, что, дескать, соскучился и приехал отдохнуть. Женился? Нет, не женился. Подошел Гиля, ткач, закадычный приятель отца хромого Ложика. Он долго и умильно глядел Гиршу в лицо, и от радости, что видит его перед собой, кудахтал, как курица. «Наконец-то вернулся, наконец-то! Уж мы думали, тебя там, в больших-то городах, генералом сделали или доктором», — сказал Гиля. «Уж мы думали, конец, не придет Гирш в Лихово. Мало разве на свете мест получше нашего Лихова?» «Везде хорошо, рэп Гиля», — сказал хромой. что в Лихове, что в Либаве, одна хвороба». «Что ты говоришь?» — удивился ткач. «Везде худо. А я-то думал, есть где хорошо. Но раз везде худо, тогда скажи ты мне, Гирш, чем же тогда занимается Бог?» Подошел лавочник Йоле. Понурый волосатый человечек с вечно кислой постной рожей. Он ткнул хромому два пальца. Указательный палец был у него отрублен. И, сощурив мохнатую бровь, окинул его ленивым, скучным глазом. «Какой ты стал!» — уныло проговорил он. «Большенный!» «Да», — согласился хромой, — «подрос». «Да-да, подрос», — сонно пробормотал Йоле и отошел. Пробежал мимо, торопился он куда-то, в шинок должно быть, сапожник Агей, пьяница. Он на ходу сорвал с головы драную свою шапчонку, тряхнул мочально бородкой, крикнул «С кисточкой!», языком прищелкнул и умчался. Вдруг на весь базар раздался грохот и гром. Все оглянулись, посмотрели, и что же? С горы рысью скачет кобылка, за кобылкой тарахтит и гремит большая бочка. А на бочке верхом, падишахом, сидит Евграф, местечковый водовоз, мужчина дробный. Примечание: мелкий, малорослый, белобровый, кучерявый, все лицо в кровоподтеках, а курносый нос разбит в драке, изуродован нос до неузнаваемости. Хорош! Увидав Евграфа в таком виде, все вокруг захохотали, заржали. «Каков красавец! Подавиться ему слюной! Орел, князь!» «Стой, Евграф!» — закричали все хором. «Покажись-ка!» Евграф, ввиду скопления народа, сам уж догадался попридержать коня. Он спрыгнул наземь, взял под козырек, каблуком пристукнул бойко так ухарски и радостно просюсюкал: «Мое вам почтение!» «Здоров, Евграф!» — сказал хромой. «Жив?» «Зив!» — гаркнул Евграф. «А кто тебе нос-то расквасил?» Сразу Евграф не нашелся, кто сказать. Он по натуре был тугодум. «Это ему жена», — подсказал кто-то из толпы. «Она у него бодливая». «Ага», — подтвердил Евграф. «Она, Зина, холера ее съесть». Тут один из лавочников в мелях принялся подробно описывать, какая у Евграфа жена. По его словам, выходило, что жена Евграфа, собственно, не жена, не женщина, а черт знает что, обезьяна, кикимора, зубы, что у лошади, изо рта воняет, на спине горб, ноги кривые, десны гнилые, одним словом цаца, клад, а не жена, и вдобавок звать ее Клёпой. «Слыхал, Гирш, имечка Клёпа?» — спросил лавочник. Но хромого уже не было. Он незаметно улизнул, смылся попросту, пропал. «А гость-то наш того!» — обиженно сказал Мелих. «Утек вроде».